Халтура и халява. Халтура и халява — слова малопочтенные, это очевидно каждому. Но зачем-то они нашему языку все-таки нужны, а значит, мы не можем отбросить их в сторону. Честно говоря, я очень удивилась, когда узнала, что халтурой наши предки называли поминки. Слово пришло к нам из средневековой латыни. Хартулариум — это поминальный список, который священник читает, молясь за упокой. Все печально и благочестиво. Откуда же у этого слова появился негативный смысл? Что ж, священники тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Их так же, как любого из нас, волновало материальное благополучие. Чтобы заработать дополнительные деньги, они по праздникам проводили службу на дому у прихожан. Понятно, за день им хотелось успеть обойти как можно больше домов, поэтому молитвы они произносили наспех в сокращенном виде. С тех самых пор работу, сделанную кое-как, без чувства ответственности, мы называем халтурой. Халтурой называлась и даровая еда на поминках. Есть еще одно объяснение смысла этого слова. Дело в том, что слово «бумага» появилось в русском языке только в XIV веке. А до этого времени использовалось слово «харатия». Монастырских библиотекарей тогда называли «хартулариями». Со временем звуки «л» и «р» поменялись местами. И хранители книг стали именоваться «халтурариями». Работы у них было немного. Отсюда и пошло слово «халтурить», в смысле «ничего не делать». Напомню вам еще об одном любопытном факте, известном в актерских кругах. Страстную площадь в Москве в конце XIX – начале XX века тоже называли халтурой. Там в ожидании предложений слонялись актеры. Случалось, что они получали текст роли прямо в день спектакля и учили его по дороге в антрепризу. Слово «халтура» до сих пор живуче и актуально в актерской среде. Работу в своем родном театре они называют службой, все остальное — халтура. Если халтура — это легкий и быстрый заработок, то халява — что-то и вовсе доставшееся без труда. А ведь когда-то словом «халява» называлось всего-навсего голенище сапога. Выражение «сходить на халяву» у учеников духовных семинарий означало отправиться на базар за покупками. Программа действий была хорошо известна. Следовало азартно припираться насчет цены, за что-то заплатить, а что-то и даром прихватить, сунув за голенище сапога. Прием семинаристов пошел в народ. Скажем, гости за голенище сапога прятали то, что уже не в силах были съесть за столом. Впрочем, есть и другие версии происхождения этого сладкого слова «халява». Легенда гласит, что в горах жил еврей. Каждую субботу он раздавал молоко жаждущим, а на иврите молоко и есть халав. А стеклодувы расскажут, что халявой называется большая бутыль с водой, которая стоит в цехе, и каждый может пить из нее сколько хочет. Известно, что халявами назывались и дамы, появившиеся на севере вместе с русскими поселенцами и оказывавшие им интимные услуги за кров и пищу. Отсюда, видимо, и слово «шалава». Так или иначе, но я бы ничуть не расстроилась, если бы однажды слово «халтура» и «халява» исчезли из нашего языка за ненадобностью. Стоит ли заниматься халтурой и жить на халяву? Ведь гораздо приятнее получать достойные деньги за любимую работу.